Горелый явно внял моему совету и решил судьбу не испытывать, по кустам не ползать. Прибыл открыто по дороге, причем верхами. Возле проржавевшего насквозь лиаза, подмяв под переднее колесо тонкую молодую березку, стоит почти такой же, как у нас, разве что сантиметров на 30 шире, открытый УАЗ. Лифтованный, с кованым бампером и сварным кенгурятником. Сделан, правда, куда грубее, чем наши. Ну так не всем повезло с Умаровыми быть знакомыми. Да и в целом вид у машины был какой-то усталый, что ли, и неухоженный. Местами побитая и грубо подрихтованная, местами проржавевшая, причем на крыльях и по низу дверей аж до дыр. А еще колеса у них обычные, старенькие, с почти лысым протектором. С другой стороны, а где другие достать? Старые запасы крутой внедорожной резины кончились давно, а новые из Харькова сюда точно не завозят. Хотя нет, наверняка возят, контрабандисты. Но вряд ли много, и наверняка очень задорого. С другой стороны, прочно? Да. Крепко? Да. Надежно? Вроде не разваливается. Ну так чего еще нужно? Им на нее не любоваться, им на ней ездить. Над дугами безопасности слегка покачивается на ветру суставчатый хлыст антенны. Ага, значит, радиосвязь у них все-таки есть. Кстати, знакома мне их машинка, еще по прошлой жизни знакома. Кажется, скорпионами такие называли. На турели для солидности даже не пулемет, а ГС-30-ка. Правильно, у 17-го отдача такая, что после первой же очереди стрелка за борт снесет, причем не исключено, что в обнимку с самим гранатометом и турелью. Явно пофорсить решили парни, показать, какие они из себя крутые и серьезные. Не, мужики, не счетово. У вас же к нему даже одной полной улитки нет. Так, свисает жалкий хвост ленты, выстрелов на 6, кажется. Да в стволе один. Короче, две очереди и все, хана всей крутизне и солидности. Хоть наперевес с этим АГСом в атаку иди, как с дубиной. Благо, весу в нем всего около пуда. Так что, в здешних краях вы, возможно, и в авторитете, а вот на фоне тех же непримиримых, прямо скажем, так себе, весьма средненько. Возле машины только горелый. Водитель за баранкой... Еще один бредун в засаленной и грязной некогда камуфлированной панаме за ручки гранатомета держится. Туда-сюда стволом водит. Ой, блин, кино и немцы. Как ты вообще на такой дистанции стрелять-то собрался, чудило? Вогу ж метров 20-25 пролететь нужно, прежде чем он на боевой взвод встанет. Ну да ладно, чем бы дитя не тешилось. Мне не за то платят, чтобы я вас уму-разуму учил. Если считаешь, что ты ситуацию контролируешь, попутного тебе ветра в могучую спину. Нам же потом, если что, легче будет тебя, такого грамотного и умелого, уконтропопить. Нормально, командир. Держим всех. Ежели что, и дернуться не успеют. Снова слышу я в наушнике спокойный, даже скучный какой-то голос Бекетаева. Ох, гляди мне, соколиный глаз херов. Вот пристрелят меня, оставлю тебя без квартальной премии и без 13-й, и командировочный урежу, считая официальным предупреждением. Снайпер в ответ только коротко хохотнул, а я, сдвинув вниз флажок предохранителя и коротко кивнув курсанту, мол, пошли, вышел из зарослей на обочину. Бредуны при нашем появлении напряглись. Горелый поправил висящий на груди автомат. Водила тоже свой схватил из зажима возле кресла. Гранатометчик еще крепче за ручки АГС ухватился. Но, видя, что мы с Толяном идем по дороге, открыто и неторопливо, оружие держим спокойно, лапами к спусковым крючкам не тянемся, немного успокоился. По крайней мере, оболтус этот в панамке перестал нас стволом АГС сопровождать. А то, знаете, нервирует это как-то. В дуло такого калибра заглядывать любителей немного. А я в их число точно не вхожу. Ну что, Павел, есть тебе чем нас порадовать? Это как посмотреть, ухмыляется тот. Полковник велел сопроводить вас в Рощинский. А уж насколько вам там радостно будет, не знаю. Некоторым там ой как плохо бывает. Просто не передать, до чего хреново. Это не про нас, Горелый. Ведь так, Анатолий? Я обернулся на напарника. Тот с готовностью подтвердил, согласно мотнув головой, состроив при этом такую физиономию, что бредуны явно решили поверить на слово. Нет, явно великий актер в нашем курсанте пропадает. Когда выдвигаемся? Да хоть прямо сейчас, пожал плечами Горелый. Сегодня до места все равно не доберемся. Переночуем в Нефтянке. а то что-то неохота мне под открытым небом спать, если можно под крышей, да еще и на койке. Да и ты вроде в порядок себя и братву свою привести хотел. Вот там и отмоетесь, на постоялом дворе. А что, и постоялый двор там есть? В нефтянке-то? Горелова мой вопрос явно озадачил. Да там все есть. И постоялый двор, и баня, и заправка с автомастерской, и кабак с шалавами. Любой мля каприз за ваши бабки. Понял? А то, согласно кивнул я. Ну вот и молодец. Сколько вам на сборы нужно? Нам? Я криво ухмыльнулся. Какие там сборы, Горелый? Голому собраться? Обернувшись в сторону поляны, даю условленную отмашку руками и дублирую по рации. Общий сбор, парни. Хватайте свои манатки и по машинам. Нас тут подхватите. Услышав в ответ несколько докладов от старших машин, мол, все нормально, командир, приняли, поняли, выдвигаемся, снова оборачиваюсь к Вредуну. Далеко ехать-то? Не, не очень. К ночи будем. К ночи? Ню-ню. Да по таким дорогам нам бы к завтрашнему утру добраться. Как там у кого-то из великих полководцев? Дорог нет, есть направление. Блин, тут такое ощущение, что и направлений-то тоже толком нету. Даже бронетранспортерам и тем не сладко приходится. А уж про внедорожники я вообще молчу. Еле с ухаба на ухаб переползают. Да еще брошенные прямо на дороге, да там изгнившие машины объезжать постоянно нужно. Твою ж маму, и это на бывшей федеральной трассе. Блин, что ж тут у вас на каких-нибудь второстепенных проселках делается? Вот ведь твою маму, как же хорошо, что я наши почти до неузнаваемости в мастерской старого Исмаила Умарова переделанные УАЗы и перешедшие к нам по наследству от мамилюков в червленые Нивы взял. Те машины, что моему отряду выловили, подогнали, пусть и новые почти, но в штатной комплектации. Здесь уже давно на буксире тащить пришлось бы. Причем хозяевам, в смысле бредунам, приходится ничуть не лучше нас, если не хуже. Тот скорпион, на котором Горелый навстречу приехал, самая приличная их машина. Остальные даже автомобилями назвать сложно. Так, блин, транспортные средства. Нечто на четырех колесах, передвигающееся при помощи ДВС, и имевшее в далеких предках, а черт его знает, если честно, из чего они это слепили. Собралась наша колонна на поле перед теми самыми развалинами того самого поселка, окраины которого были нам видны с нашей полянки. Судя по атласу автодорог, заменяющему мне сейчас карту, это когда-то была Большая Черниговка, а в сторону Самары мы двинем по бывшей трассе М-32. А тут действительно недалеко, километров 120, если по дороге, по прямой того меньше. Что ж, тем лучше для нас. Вообще, конечно, со стороны наша процессия наверняка выглядит комично. В голове колонны явно видавший куда лучшие времена УАЗ «Скорпион». За ним следом мы, на двух бронетранспортерах, настороженно поводящих по сторонам стволами крупнокалиберных пулеметов, двух УАЗах и двух Нивах, ощетинившихся пулеметными и автоматными стволами. А конвоирует все это дело парочка каких-то, как бы это помягче, бастардов автопрома, неизвестно из чего собранных и непонятно каким образом вообще самостоятельно передвигающихся. Не иначе божьим попустительством. По крайней мере, я ничем, кроме вмешательства высших сил, их живучесть объяснить не могу. Так вот и едем, кортежем мля. Чем дальше забираемся, тем меньше нравится мне окружающий пейзаж. Вы когда-нибудь на старых пепелищах бывали? Ну, допустим, сгорел дом. Давно сгорел, несколько лет назад. Уже и прогоревшая крыша окончательно провалилась, и обугленные стены просели, и каким-то вьюном поросли, и трава с кустами сквозь слой углей проросли. Но все равно впечатление от таких мест гнетущее. Тут когда-то жили люди, причем неплохо жили, и может даже и отлично, счастливо. И если приглядеться, то можно даже увидеть какие-то следы той жизни. Оплавленные детские игрушки, осколки посуды, обугленную мебель, обгоревшие книги и семейные фотографии. Все это словно говорит. Была тут спокойная и радостная жизнь. Была, а потом в один момент вдруг взяла, да и кончилась. Обернувшись бедой и горем. Это ощущение всегда очень на психику давит. Причем в той ситуации, про которую я говорю, речь всего об одном доме идет. А теперь представьте, что таких домов много, очень много. Ни улица, ни квартал и даже не микрорайон. что их вокруг сотни, тысячи. Деревни, поселки, небольшие городки, черные, обугленные, выгоревшие дотла. Почти полностью рассыпавшиеся деревянные деревенские, все еще кое-как стоящие кирпичные хрущевки и панельные многоэтажки. Щерящиеся острыми сколами закопченных стекол провалы магазинных витрин, гнутые и перекрученные игровые городки детских садов и турники школьных спортгородков. Торчащие то здесь, то там, согнувшиеся и корявые, словно сгоревшие спички, уличные фонари и электрические столбы. Мазки сажи на стенах и заборах. Черно-рыжие трухлявые остовы машин на улицах. И повсюду толстый слой углей. Старых, выцветших, до светло-серого цвета, хрупких, хрустящих под протектором колес. Да, молодая зелень уже пробилась сквозь эту черно-серую уродливую коросту. Трава, кусты, молодые, тонкие и еще не окрепшие деревца. Кое-где, в тех местах, где, видимо, раньше были газоны и клумбы, так вообще бурьян стоял стеной, чуть не в рост человека. Но даже они пока не в состоянии прикрыть эту жуткую выжженную рану на теле земли. А главное — кости. Повсюду человеческие кости. Черные, хрупкие, лежащие везде. Где-то густо, словно ковром, в несколько слоев, где-то реже, но везде. Ну, как ощущение? Вот и вас проняло. А уж что тут творилось сразу после ядерного удара, когда полыхало все, что могло гореть, когда в густом удушающем дыму невозможно было увидеть даже ладони, вытянутые вперед руки. Когда некому и нечем было тушить этот грандиозный пожар, по сравнению с которым все прежние лесные и торфяные пожары вместе взятые так, детское баловство со спичками. Твою ж мать, это сколько же людей тут лежит, сгоревших, задохнувшихся в дыму, отравившихся угарным газом, да просто затоптавших друг друга в панике. Тысячи, десятки, сотни тысяч. Наверное, ближе к последнему. И все они до сих пор тут, вокруг, на разбитом асфальте улиц и тротуаров, среди груд перекрученного ржавого железа, которое раньше было автомобилями, в выгоревших коробках домов. Их обугленные тела размыло дождями и талыми водами. Сквозь них проросли трава и кустарник, их кости растащили звери, дикие и одичавшие. Никто их не искал, никто не опознавал и не хоронил. Так и лежат они там, где настигла их смерть, словно никому не нужный, выброшенный за ненадобностью хлам. Жутко. «Слушай, Горелый, и что, везде вот так?» — спрашиваю по рации у бредуна. Я еще до того, как двинуться в путь, выяснил у него частоту, на которую была настроена установленная в его скорпионе радиостанция, чем ввел его в ступор. Он, похоже, в такие тонкости и не вникал никогда. Говорит эта шайтан-коробка, ну и хай с ней бис, пущай дальше говорит. А что, почему, да кому оно интересно? К счастью, оказался среди бредунов и один немного понимающий в вопросе. Так что Кенвуд свой я на их частоту настроил, и теперь для того, чтобы вопрос задать или уточнить что-то, не придется долго руками махать, Пашина внимание привлекая и всю колонну тормозить. «Не везде. Где живут, так там все расчистили и отремонтировали, как смогли. Кое-где в основном там, где какой-то завод крутой был или у вояк базы бывшие были, короче, куда амеры ракетами долбанули, там воронки». «Здоровенные, сука! Десяток грузовиков в каждой зарыть можно, и место еще останется. Фонит там, небось?» «Где-то фонит, а где-то и нет. Они же не только ядерными херачили, а местами так и вообще стоит все, почти неповрежденное. Ну, кроме того, что потом уже порушили, да само развалилось. Как в том же Нефтегорске». «Это как же так получилось?» «А я знаю, я тебе не этот, мля, не профессор какой-нибудь». «Говорят, химией все потравились». «Тоже американцы постарались». «Да, сейчас. Сами себя, мля». Мне осталось только понимающих хмыкнуть. «Ну да, так ведь и есть. Мало кто из обычных обывателей знает, что для того, чтобы убить большой город, вовсе не обязательно его бомбить, расстреливать артиллерией и травить боевыми газами. За глаза хватит и того, что уже имеется в народном хозяйстве». Врезалась мне в память фраза одного преподавателя, что у нас в отряде занятия по ГО и ЧС вел. Как он там говорил? Одних только запасов хлора на московских водоочистных станциях при его одномоментной утечке хватит, чтобы образовалось облако, которое накроет не только столицу, но и на всякие Мытищи, Зеленограды, Люберцы и прочие Химки с запасом хватит. Причем концентрация газа в нем будет превышать смертельную раз этак в 20-30. Что это значит? Это значит, что любого человека в таком облаке хватит только на вдох. Выдыхать ему будет просто нечем. Разъест ему легкие в мгновение ока. А кроме хлора в больших городах есть еще мясоперерабатывающие и холодильные комбинаты, молоковозы и всякое такое прочее. А на них промышленные холодильники и огромное количество аммиака. Тоже тот еще подарочек, и от хлора отличается только тем, что невидимый и летучий, зараза, вверх тянется, а не по низу стелется. Кое-где холодильники были новее, на фреоне, что ситуацию ничуть не облегчало. Фреон, нагретый до 250 градусов по Цельсию, что при пожаре дело нескольких минут, превращается в фазген. А это уже совсем не шутки. Фазген уже вполне себе боевое отравляющее вещество, которым, как и ипритом, в Первую мировую солдат вражеских гробили. Только в путь. Отек легких, удушье и все, пишите письма мелким почерком. И это еще не все. Есть производящие всякую бытовую химию заводы, там вообще смертельно опасной химии целый букет. Газопроводы, опять же, и вся прилагающаяся к ним инфраструктура, типа насосных станций. Насколько обычный бытовой газ при серьезной утечке опасен, никому объяснять не нужно. Железнодорожные товарные станции и крупные промышленные склады, на которых какой только дряни в цистернах не стоит и в вагонах да ангарах не лежит. А ведь мы пока только о гражданских объектах говорим. Про всевозможные армейские склады с их взрывоопасной начинкой вообще вспоминать не хочется. Словом, проще сказать, что в большом городе опасности не представляет. И список этот получится очень коротким. В общем, не хотел бы я в тот момент, когда большой писец на мягких лапах все-таки пришел, оказаться в большом городе. Плохо там люди умирали тогда. Страшно. Уж не знаю, кому или чему я обязан провалом из своего времени сюда, но испытываю я за это самую глубокую признательность. Мало того, что изначально от смерти спасся, а ведь мог бы сгореть в том чертовом КамАЗе посреди Алпатова, так еще и от гораздо более страшной участи парой лет спустя уберегся.